Его речь будет политическая и, говорят, очень боевая. Он докажет, что в 25-летии Семена Исидоровича кругом виновато царское правительство, — сказал Никонов. Господа, на кого похож Горенский? Вы какой бритвой бреетесь? Вы, Витя, еще совсем не бреетесь, счастливец, а вы, милорд? Клервиль посмотрел на него с удивлением. Доктор, вы, наверное, бреетесь жилетом? «Жилетом», — подтвердил Браун, очевидно, без всякого интереса к следовавшему за вопросом пояснению. «Ну так вы знаете, на обертке бритвы печатается светлый образ ее изобретателя. Горенский — живой портрет мистера Жилета. Тоже бодрое, мужественное выражение и тоже сознание своих заслуг перед человечеством». «Совершенно верно, я видела», — сказала, расхохотавшись, Муся. «Очень верно», — подтвердил Клервиль. За почетным столом опять постучали. «Слово имеет Алексей Андреевич Горенский», — внушительно сказал председатель, для разнообразия несколько менявший свою фразу. Легкий гул пробежал по залу и тотчас затих. Настроение сразу изменилось, и улыбки стерлись с лиц. Князь Горенский встал, видимо, волнуясь и с трудом сдерживая волнение. В левой руке он нервно сжимал салфетку. Князь начал без обычного обращения к публике или к глубокочтимому, дорогому Семену Исидоровичу. Глава 12. Князь Горенский пользовался в обществе репутацией превосходного, вдохновенного оратора. Все сходились на том, что особенность его красноречия заключается в богатом темпераменте. Горенский, веселый, остроумный и благодушный человек в обыденной жизни, совершенно изменялся, всходя на ораторскую трибуну. О чем бы он ни говорил, им неизменно овладевало сильнейшее волнение. Он редко готовил речь наперед и только набрасывал в нескольких словах ее общий план, да еще иногда выписывал цитаты, о которых, впрочем, часто забывал в процессе речи. Не заботился он и о литературной форме, предоставляя полную свободу падежам, родам, числам, иногда и отдельные слова у него выскакивали довольно неожиданные. Но большинство слушателей этому не улыбались. Волнение оратора, его мощный с надрывом голос, резкая энергичная манера — все это обычно заражало аудиторию, особенно слушавшую его впервые. В Государственной Думе, где князь выступал часто, и свои, и чужие, не всегда очень внимательно его слушали. Горенский принадлежал к умеренно-либеральной партии, но ее основную линию нередко обходил то справа, то слева. Глава партии, тот самый, который уклонился от выступления на юбилее Семена Исидоровича, несколько опасался речей своего младшего товарища. Вождь либерального лагеря, человек чрезвычайно умный, проницательный и опытный, очень хорошо разбирался в людях и знал каждому из друзей и врагов настоящую человеческую цену, но свое мнение он обычно держал про себя, а в общественной жизни принимал и расценивал людей исключительно по их идейным ярлыкам. При этом неизбежно бывали ошибки, однако в общем счете он признавал такую расценку наиболее верной, простой и целесообразной. В огромном, все разраставшемся партийном хозяйстве нужны были, или, по крайней мере, могли пригодиться, безупречный ярлык князя, его совершенная порядочность, его знатное имя и связи в земских, аристократических, гвардейских кругах. Однако вождь партии считал Горенского человеком без царя в голове и всегда с неприятным чувством удивлялся успеху, выпадавшему на долю речей князя. Муся от волнения, от выпитого вина не сразу сосредоточилась и не расслышала первых слов Горенского. Вначале она только смотрела на него в упор. Затем Муся напрягла внимание и стала слушать.